Глава 262. «Если захочешь остановить меня, тебе придется меня убить». Ну, нет ничего удивительного в том, что Врат шокирован. Он, конечно же, и сам устраивал бойню, но не по собственной инициативе, а просто потому, что находился под контролем способности гнев. В моем же случае все иначе. Я делаю это по своей инициативе, полностью осознавая, что творю. Я решила и сделала. И нет во мне ни раскаяния, ни сожаления. И потом, если принять во внимание, что я планирую устроить в будущем, то все мои прошлые действия покажутся просто невинной шуткой. Похоже, Вратх не знает, что сказать, потому что его рот открывается и закрывается, но никаких звуков не издает. Вампирчик, похоже, тоже не в своей тарелке из-за данной ситуации. Хм, думаю, настало время заявить о своей собственной позиции в данном вопросе. Какой бы путь они потом ни выбрали, это решать только им самим. Это не мое дело, если, конечно, они не начнут пытаться мешать моим планам. Я и в будущем планирую устроить бойню, сказала я в первую очередь. Может быть, убивать я буду и не своими собственными руками, но все равно именно я задумала и осуществляю приготовление к полномасштабной войне между демонами и людьми. И понятно, что количество трупов с обоих сторон многократно превысит количество людей, которое было убито мной в момент войны между религией богини и религией божественного мира, произошедшей в стране Сарьера. Возможно, как раз во время этой войны я и убью текущего героя, поскольку мне надо четко синхронизировать свои действия с его убийством. Убить его собственноручно будет лучшим вариантом. Если вместе с героем придет большая армия, то, наверное, придется уничтожить их всех. В зависимости от ситуации, возможно, мне придется в одиночку перебить его армию и убить самого героя. Другими словами, это будет настоящая мясорубка. В общем, не важно, как я буду убивать, своими руками или чужими. Это не меняет того факта, что будет бойня и куча трупов. Уже вы сами для себя должны решить, как отнесетесь к этому. Но если встанете у меня на пути, не ждите пощады. В другом же случае, вы можете жить так, как вам заблагорассудится. Приоткрыв чуть-чуть свои глаза, я сообщила это вампирчику и Вратху. Просто посмотрев в мои глаза, люди уже испытывают ужас. Думаю, единственные, кто в этом мире могут спокойно смотреть мне в глаза, это король демонов и Кура. Чтобы чувствовать этот страх и все равно сопротивляться мне, это требует незаурядного мужества. В таком случае, я просто размажу их, приложив все силы, просто из уважения к их смелости. Пощады моим врагам ждать не стоит. Даже если не в их силах хоть как-нибудь повредить мне, я все равно приложу все силы для их уничтожения. Уж я-то хорошо знаю, что даже самое слабое создание, если позволить ему выжить, может стать намного сильнее и в итоге стать ужасающе сильным. Я сама прошла через все это, так что мне нельзя расслабляться, даже если враг и окажется слаб. У слабых свои способы, с помощью которых они могут победить более сильного. Именно из-за того, чтобы ничего подобного не произошло, я все тщательно подготавливаю. И неважно, силен враг или слаб, конец будет один, все ради победы. Я же все-таки паук, так что исход битвы уже предрешен в тот момент, когда добыча зашла в мою паутину, поскольку я заранее расставляю ловушки. В данный момент я как раз и занимаюсь созданием своей паутины, простирающейся очень далеко и широко. Паутины, охватывающие весь мир, чтобы мне было удобно и безопасно. Я не прошу, чтобы вы отвечали прямо сейчас, но прошу вас обдумать свои планы на будущее. Интересно, что выберут Вратх и вампирчик? В зависимости от этого, возможно, придется скорректировать мои планы, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Нельзя допустить даже малейшей помехи моим планам. Надо убрать любую возможную помеху еще на раннем этапе. Вампирчик вряд ли пойдет против меня, судя по ее виду. А вот насчет Вратха не уверена. Из памяти Вакаба Хира я так и не смогла понять характера Вратха. Да и в этом мире он через многое прошел, так что неизвестно, может быть, его характер сильно изменился за это время. Я их предупредила. Думаю, надо немного подождать, прежде чем приводить план в дальнейшее движение. Ах, эти разговоры так меня утомляют. Или скорее следует сказать, что в последнее время я чересчур много разговариваю. Если так и продолжу, то у меня голос может пропасть совсем. Мое горло не приспособлено для произнесения более 10 слов в день. Может быть, мне отправиться в Японию для того, чтобы немного успокоиться? Мне надо срочно что-нибудь выпить, чтобы промочить горло. О, как раз в кармане есть стаканчик с кофе, взятым из дома Д. Кстати, я же еще ни разу не пробовал на вкус кофе. Интересно, насколько оно хорошо промочит мое горлышко. Впрочем, неважно. Я вытащила стаканчик с кофе из хранилища в другом измерении. Черное кофе. Дэ очень любит черное кофе. А? Это же алюминиевая баночка с кофе? Ой, упс. Не стоило доставать ее перед вампирчиком Эвратхом. Видимо, я слишком много говорила и из-за этого так устала, что начала совершать ошибки. Так, и как мне теперь из этого положения выкрутиться? Бдых. Что произошло? Что произошло? Что это с моими языком? Ой, мастер, с вами все в порядке? У меня что-то произошло с моими способностями как говорить. Экстренная ситуация. Резкое уменьшение мыслительных возможностей основного тела. Обнаружена ненормальность функционирования на физическом уровне. Требуется действие клонов для приведения физического состояния в норму. Проверка того, как эта субстанция влияет на основное тело. Начать операцию очистки. Прекратить операцию очистки. Заражение детектируется в клонах, ответственных за операцию очистки. Судя по всему, эффект временный. Возможно, эффект со временем ослабнет. Рекомендуется карантин основного тела в другом измерении. С последующим ожиданием полного восстановления. Она исчезла. Пространственная магия или что-то подобное, наверное? Что сейчас здесь произошло? Похоже, ей стало плохо после кофе. Кофе? Помнится, я где-то читал, что для пауков кофе играет ту же роль, что для людей наркотики. Но вряд ли на нее это именно так подействовало. Не думаю. Слишком маленькая доза для таких масштабных последствий. Я перепугалась, когда она упала на пол, но судя по тому, что она сумела использовать пространственную магию, с ней все будет в порядке. Возможно. Дэ. Надо же, и наказывать не пришлось. Сама себя наказала. Каждый раз она меня удивляет своими абсолютно непредсказуемыми выкрутасами.